Глава 26. Никогда раньше я так не боролась за свою жизнь, как сейчас. Я вгрызалась в нее с диким упрямством. Я хотела встать на ноги. Я каждый день пыталась это сделать, превозмогая боль и слабость. Покрываясь холодным потом от усилий, беззвучно плакала, когда у меня не получалось. И боль отбрасывала меня обратно на подушки. А монитор с сердцебиением малыша начинал зашкаливать. Я гладила живот руками и тихо просила: «Пожалуйста, маленький, помоги мне. Давай выкарабкаемся. Пожалуйста. Мы же сильные с тобой. Смотри, сколько мы уже прошли вместе. Нам ничего не страшно. Мы вернем нашего папу, и все будет хорошо». Я часто с ним говорила. Я представляла, каким он родится и на кого будет похож. Я жадно слушала его сердцебиение и с диким восторгом смотрела на монитор УЗИ, когда Фэй показывала мне ребенка. Самое странное, что я точно знала одну вещь. Это тот ребенок. Это он вернулся ко мне. И я просто хотела в это верить. Но почему-то сейчас я перестала видеть кошмары наяву и вспоминать его. А раньше я думала о нем каждый день, потому что он вернулся. Если вернулся мой малыш, значит, Ирина вернется. Я долго думала, как назвать его, и спустя несколько недель поняла, что для меня это еще один Рина, Рина-младший. С постели я встала раньше, чем думала Фэй. Она поражалась моему упорству и борьбой с собственным телом. Как только смогла сделать несколько шагов сама, я пошла к королю. Я готова была валяться у него в ногах и вымаливать этот шанс для меня и для Рина. Мне было наплевать на гордость. Я боялась, что мое родство с Эйбелем помешает мне, но Влад... Он оказался совсем не таким, как я представляла. Иногда мы вешаем ярлыки только исходя из общественного мнения, статуса, положения, и эти ярлыки как неправильные ценники в магазине. Когда на дорогой вещи стоит низкая цена, а дешевка продается в 1000 раз дороже. И мы, как стадо, ориентируемся на перепутанные кем-то ценники, не рассмотрев сам товар. Я не боялась короля, я боялась, что он презирает меня за то, что я дочь Альберта. Но я ошибалась. Король не вешал ярлыки, в отличие от меня самой. Вошла в кабинет, и он сразу подал мне руку, помогая обрести равновесие. Я посмотрела в его глубокие темные глаза, и что-то во мне сломалось. Я упала на колени и обняла его за ноги. Я плакала и умоляла. Я даже не помню, что именно говорила. Помню, как Влад поднял меня и сильно сжал мои плечи. «Я сделаю все, что в моих силах, я обещаю». Я кивала, размазывая слезы, прижимая одну ладонь к животу, где беспокойно шевелился Рина-младший. Спустя несколько дней я уже свободно передвигалась по дому. Боль утихла, и иногда я подолгу рассматривала шрам на груди. Гладила его кончиком пальца. Кто-то может решить, что я больная, конченная мазохистка, но именно этот шрам был для меня символом его любви. Да, больной и извращенный. Да, не такой, как у всех. Но если бы он не любил меня, этого шрама бы не было. Как и если бы я не любила его, то не было бы меток в его сердце. А оно изрезано нами обоими, изуродовано нашим общим проклятием. И никто в этом не виноват. Мы не выбираем, кого любить. Этот выбор делается за нас свыше. А нам остается только смириться и считать зарубки на душе, оставленные этой любовью на память. Я иногда думаю о том, что у каждого существует тот самый или та самая, после встречи с которым вы понимаете, что там, в нем или в ней бьется именно ваше сердце, и оно никогда вам не принадлежало. В Рина живет мое сердце, а во мне — его. Вот почему я никогда не смогу его ненавидеть за то, что он сделал. Он убил себя, а не меня. Я бы ненавидела его, если бы он сделал это с собой. Тогда он бы действительно убил меня. Лучше никогда не встречать такую любовь, потому что большего проклятия, чем жить без собственного сердца, не придумаешь. Я готовилась к этой встрече долго. С самого утра я ужасно нервничала, потому что боялась, что Рина не согласится на то, что я хотела ему предложить, потому что Влад сказал мне, что он смирился с приговором и не хотел отсрочку. наша игра со смертью вышла на последний уровень. Я не знала, как этот уровень закончится, я играла свою партию вслепую. Теперь уже вместо Рина. Нолду передал через слугу, чтобы я спустился в гостиную. Хотя, конечно, гостиной как таковой в катакомбах не было. Вы когда-нибудь видели нищету? В самом ее неприглядном виде, и я сейчас совсем не о той разновидности бедности, когда на столе стоит тарелка безвкусной похлебки, стакан воды и кусок хлеба. Так можно было бы охарактеризовать Асфентус в то время, когда я в него попал. Но территория Носферату — это не просто бедность. Именно нищета в своем жутком состоянии. Та, что с тарелкой похлебки на полу, потому что нет стола и нет куска хлеба. И та жижа, которую ты жадно поглощаешь, диким зверем озираясь по сторонам, не насыщает, а увеличивает чувство голода. Но, конечно, подобное не касалось самого Нолду и его приближенного круга, если вообще можно употребить это выражение в отношении Носферату. И сейчас я шел по длинному темному коридору в сторону неприглядной комнаты с обшарпанными стенами, считая про себя шаги. Хотя знал их наизусть, я изучил это проклятое место вдоль и поперек. Но сейчас мне нужно было считать вслух, чтобы предотвратить приступ, чтобы снова не скатиться в безумие, потому что я учуял любимый запах. Не просто запах. Я ощутил ее присутствие всей кожей, около получаса назад. Я рванулся вниз, как только почувствовал ее на территории катакомб, но остановился на полдороге, потому что не знал, не понимал, что это могло означать. Она не могла быть здесь, она не могла прийти сюда добровольно, ко мне. А значит, это всего лишь игра моего больного сознания. Оно, грёбаное раз за разом, выдумывает все более изощренные пытки. Раньше я лишь слышал ее голос, смех. Я периодически видел ее образ совсем рядом. Казалось, только протяни руку, но это было главное правило нашей с сознанием игры. Ни в коем случае не прикасаться, иначе оно самым жестоким образом обрывало ее. Но вот так, настолько явно, с каждым разом уровни все сложнее, да? И что ждет меня в конце этого квеста, если он начался сумасшествием? Но чем ближе я подходил к комнате, тем сильнее стучало сердце, тем слабее казались собственные ноги. Шаги давались с трудом, потому что я слышал его. Ее сердце, оно бежало навстречу моему. Его стук отдавался в моей груди, тело начало колотить крупной дрожью, и я уже понятия не имел, чья это дрожь. Последний шаг, и сердце падает вниз, а горло перехватывает невидимой колючей проволокой. Словно тот самый ошейник, выбитый некогда доктором на шее, впивается в кожу, вспарывая до крови, раздирая ее на ошметки. Потому что это не бред, это не видение, потому что она стоит прямо передо мной, как только я распахиваю обшарпанную дверь. Вики смотрит расширенными глазами, прижав руки к груди. Как и рассказывал Влад, она дышит шумно, хаотично. Она пришла. Настолько живая, настоящая. Но она молчит, и безумие начинает снова хохотать. Оно не верит, оно требует прикоснуться, ему нужны доказательства. И я подхожу к ней, не дыша. Потому что дышать слишком больно, потому что с каждым вдохом легкие наполняет не воздух, а кислота, разъедающая их. Поднимаю руку, чтобы прикоснуться, но не могу, потому что, блядь, если это очередной обман зрения... Потому что я почти поверил. Я ждала, мне было страшно, я так боялась, что он не выйдет ко мне. Не выйдет, потому что ненавидит себя сейчас, чтобы позволить себе увидеть меня. И мое сердце сильно билось, а ребра до боли, а дыхание срывалось. И я сдерживалась, чтобы не закричать, чтобы не позвать его громко на все это проклятое ужасное место. Он знает, что я здесь. Не может не знать, он чувствует и... И если не идет, значит, не хочет. Рина, пожалуйста, у нас всего лишь несколько часов, слишком мало. Пожалуйста. Тишина давила на сознание и пульсировала в висках. Я никогда не видела ничего более убогого, чем эти катакомбы. Вокруг воняло смертью и болью, воняло кровью и страданиями тех, кто был обречен томиться здесь из-за своей сущности. Запах Рина доносился все отчетливее, и у меня начали дрожать руки. С такой силой, что я сжала их в кулаки, впиваясь ногтями в кожу ладоней. Я слышала, как все яростнее бьется сердце нашего ребенка, как он беспокойно шевелился внутри, ощущая мое состояние. «Да, маленький, мне тоже страшно. Очень». Увидела Рина и вздрогнула. Всем телом. Закрыла глаза, стараясь унять слабость, и снова распахнула. Смотреть. Жадно, алчно, на каждый шаг, на каждую черту лица и впитывать в себя, выравнивая рваное дыхание. Я слышу, как стучит и его сердце. В полной тишине сразу три сердца. Так громко они кричат. Они уже разговаривают. Можно молчать. Смотрю и понимаю, что с ним что-то не так. У него безумный взгляд, он бледен до синевы. Он сам дрожит. Остановился в нескольких шагах. Слегка приподнял руку и тут же опустил. Боже, сколько времени он не ел. Он истощен голодом и истерзан своей личной болью, которая рвала его на части все это время. На щеке едва затянувшиеся шрамы, из-под ворота рубашки видны уродливые полосы от плети с шипами. По моим щекам потекли слезы. Опять он снова прошел через это, через проклятый ад, через новые пытки. Внутри все скрутило в узел, словно это мое тело истерзано. Словно меня морили голодом и пороли. Я сделала шаг вперед и рывком обняла его за шею, прижимаясь к нему, чувствуя, как подгибаются колени и кружится голова. От ощущения реальности. Ощущение его горячего тела, запаха и дыхания, все внутренности скрутило в узел. «Рина! Мой Рина!» Рыданием из груди громко закричала так громко, чтобы проклятая тишина перестала пульсировать в висках. И снова наше первое прикосновение, которое по счету, и я прижимаю ее к себе обеими руками. Вдыхаю запах жасмина и мысленно смеюсь, глядя прямо в глаза собственному безумию. Оно мечется из угла в угол, оно бешено вращает глазами, отказываясь верить в происходящее, а я не могу даже улыбнуться ему, потому что мои губы онемели. Все тело оцепенело. Оно словно застыло каменным изваянием. Только прижимать ее. Только безостановочно гладить волосы, спину, впитывая в себя запах ее тела, тихий голос, срывающиеся всхлипы и еще что-то. Что-то, что не дает мне покоя, потому что моя девочка изменилась. Я понял это только сейчас, когда отстранил ее от себя, когда поднял заплаканное лицо вверх за дрожащий подбородок. Но я никак не могу понять, что именно. Она распахивает глаза, и я чувствую, как меня тянет в серую бездну. Навсегда пропасть в этой глубине, утонуть в них, захлебнувшись в океане боли. Ее глаза цвета штормового неба, мое проклятие, мое спасение, потому что пришла, несмотря ни на что. Пришла. Не плачь. Я не хочу твоих слез больше, девочка, хватит слез. Очертил пальцем контур губ, вспоминая их вкус, ощущая, как свело скулы от желания приникнуть к ним своим ртом. Пить сладкую влагу, растворяясь в поцелуе. Снова наш первый поцелуй, девочка. Опустил руку кончиками пальцев, лаская шею, спускаясь к груди и животу. Страшно прикоснуться к нему, потому что уже понимаешь, что это не видение, что Вики пришла ко мне. Пришла не одна. Это как обухом по голове. Счастье может ударить обухом по голове? Возможно ли вообще счастье, когда до твоей смерти остались считанные дни? Возможно. Будь я проклят. Когда ты слышишь, как бьется сердце твоей женщины, когда чувствуешь, как растет внутри нее маленькая жизнь, твое продолжение, продолжение которого не должно было быть, только не у тебя. Но ты поблагодаришь дьявола после. После того, как встретишься с ним лицом к лицу, потому что сейчас нет сил стоять. Ты чувствуешь, как подкашиваются ноги, и ты обессиленно падаешь перед ней на колени. осторожно касаясь ладонями живота, с ликованиями слушая, как стучит маленькое сердечко. Твое сердце в ней. Я поднял лицо, жадно впитывая в себя ее улыбку, ее влажный взгляд. Дьявол, как много я хотел сказать ей, я сотни раз разговаривал с ней в своем сознании, а сейчас не мог произнести и слова. Я никогда не видела у него таких глаз, никогда, за все время, что его знала. Я видела Рина любым, и нежным, и безумным, и в ярости, и в гневе, но я не видела этой растерянности и в то же время удивления, восторга. Именно восторга. Его сердце билось с такой дикой силой, что заглушало мое собственное. Он внизу, на коленях передо мной, смотрит мне в глаза, и можно ничего не говорить. Достаточно этого взгляда, и я смотрела как бы на него целую вечность. Только времени так мало, и шансов тоже, они так ничтожны, что от мысли об этом у меня холодеет кожа. Влад сказал, что Рина взял всю вину на себя, он смирился, он хочет принять любое решение суда. Но я не хочу ни с чем мириться. Я хочу вернуть его себе. Я заслужила, я и он, мы заслужили быть вместе. Рина. Суд. Нам нужно хоть что-то. Слышишь? Посмотри на меня. Я опустилась к нему вниз, обхватила его лицо руками. Посмотри на меня. У нас так мало времени, помоги нам. Там, в доме отца, там были бумаги. Мы все обыскали и ничего не нашли. Я не выдержала и прижалась губами к его губам. На мгновение снова посмотрела в глаза. Хоть что-то. Подумай, ты видел там бумаги? Покачал головой, глядя на губы. «Мне мало этого, девочка. Мне плевать на время, я хочу целовать тебя по-настоящему». Положил руку ей на затылок, притягивая к себе, зарываясь ладонью в волосы и накинулся на ее рот такой манящий. Поцеловать ее, смешивая наше дыхание, глотая ее судорожный вздох, казалось гораздо более важным, чем чертовы бумаги. Сплетая языки, прижимать ее к своей груди, упиваясь короткими минутами абсолютного счастья с ароматом жасмина. В этих грёбаных стенах вряд ли когда-либо могло пахнуть настолько хорошо. Жизнью. В них пусть ненадолго, но поселилась жизнь. Отстранился от Вики и улыбнулся, увидев, что ее взгляд затуманился. «Видел, девочка, но какое это сейчас имеет значение?» Притянул ее к себе для поцелуя. «Мне всегда мало тебя, Вики». Он смотрел на мои губы несколько секунд, а потом резко привлек к себе за затылок, зарываясь в мои волосы дрожащими пальцами, целуя с дикой жадностью. Когда мы оба понимаем, что воруем эти минуты у самих себя, и хочется взять все, быстро и все. Я прижалась к нему, привлекая к себе, обхватывая его лицо ладонями, отвечая на поцелуй, чувствуя, как туманится разум, как исчезает все вокруг. И проклятые голые стены, и запахи смерти вокруг. Оторвалась от его губ, продолжая лихорадочно гладить его скулы. «Нет времени, Рина, совсем, пожалуйста, где все бумаги? Скажи мне!» Сама жадно поцеловала, задыхаясь, переплетая язык с его языком, вдыхая его дыхание и снова посмотрела в глаза, скользя по его шее ладонями к затылку, судорожно хватая воздух приоткрытым ртом. «Нам нужно, чтобы ты вернулся к нам, Рина!» Схватила за руки и прижала к животу. «Чувствуешь, как сильно нам это нужно? Не бросай нас, не бросай нас снова!» «Да, это было нечестно, да, это было очень больно, но у меня не было времени, у меня не было других способов. Это игра со смертью. В полном смысле этого слова. Это мой раунд, и я хочу его выиграть. Я буду выгрызать эту победу клыками». «Нас» — такое короткое слово, но оно разрывает сознание напополам. Оно наполняет целую жизнь смыслом. Пусть даже осознаешь, что эта жизнь слишком коротка, и она права, я не могу предать ее снова. Предать их. Нет, «нас». Потому что я ощущаю ее волнение кожи, и то же самое чувствует он, наш малыш. Его сердце заходится в бешеном беге, и я понимаю, что мне мало слышать только сердце, я хочу большего. Я хочу увидеть своего ребенка, его лицо, улыбку, первые шаги, услышать его голос. Я хочу быть рядом с ним. Я не хочу, чтобы он так же мечтал об отце, как когда-то я и моя девочка. Сколько ей пришлось пережить ради меня. Я не хочу, чтобы и через это она прошла одна. Вскинул голову, встречаясь с ее встревоженным взглядом. «Никогда больше не оставлю вас. Я никогда тебя не оставлял, помнишь?» Погладил пальцами твердый живот. «Они в клетке, там внизу, в той клетке, которая была нашим домом. Я закопал их на нашем месте. Помнишь его?» Я кивнула и накрыла его руки своими ладонями, прижала сильнее к животу и поцеловала в губы снова, задыхаясь от переполняющих эмоций, от секундной стрелки, которая тикала в голове неумолимо и безжалостно. «Рина, ты говорил, что я твоя, по-настоящему твоя, по всем законам твоя. Но тот ритуал, у него не было свидетелей, суд нейтралов не признает его. Я хочу попросить тебя, если вдруг я не могла этого сказать». «Не могла», эти слова застряли в горле. «Я хочу быть твоей женой для всех, быть твоей, не скрываясь. И он, чтобы он тоже был твоим по всем законам, если...» Я закрыла глаза и стиснула челюсти. «Я этого не скажу, не будет, если...» «Не будет», замерла в ожидании ответа. Она была права, в очередной раз права, и сердце защемило от той нежности и от боли, которой были наполнены ее слова. После всего, после того кромешного ада, она все же считает за честь носить мое имя. Зная, что его у меня нет, а точнее не зная, что оно есть, и можно гордиться. Ей все равно. Моя девочка любит меня любым. Я встал с пола, поднимая и ее, прикоснулся ладонью к щеке. Кощунственно. Как можно было поверить хоть на мгновение, что она лгала, что не любила? И сейчас я впервые радовался тому, что узнал из записей доктора. Потому что уйти теперь я не могу, не мучаясь мыслями об их благополучии и защите. «Не проси, любимая, это я прошу тебя». Еще один наш первый раз. Прошу стать моей женой по законам бессмертных. Прямо в этих вонючих катакомбах. Я хочу, чтобы ты вышла из них в официальном статусе моей жены. Я снова целовала его лицо, его руки, которыми он обхватил мое. Я хотела не плакать ни сейчас, ни в эту минуту, и не могла. Почему у нас все так? Почему все не так, как надо? Почему все против нас? Почему мы прокляты? Там Влад, там Мстислав. Они знают о ритуале. Я позову их, и мы сделаем это прямо сейчас. Я позвонила Владу сообщить, что мы готовы. Через несколько минут в обшарпанной комнате зажгли свечи, и я увидела, как Рина отвел Влада в сторону. Они о чем-то говорили, а я смотрела, как Нолду непривычно раскладывает на столе кинжал и два бокала. Видимо, он не раз проводил ритуал здесь, в катакомбах, где иного способа узаконить отношения не было. Вскинула голову, когда Рина обнял меня за плечи и прижал к себе, целуя в затылок. Нолду зачитал текст ритуала наизусть, и я увидела, как Влад протянул Рине два кольца. После того, как я сказала «да», Рина надел кольцо мне на палец. Просто тонкое обручальное кольцо. Мы снова смешали нашу кровь, в этот раз вполне осознанно, и я зажмурилась, когда в тело огнем ворвался он. Снова. И потек по венам, артериям к сердцу, наполняя собой до краев. «Девочка, ты больше не Эйбель и не...» Я закрыла его рот ладонью, не давая продолжить. Я никогда и не была ею. Я была твоей, но просто не знала об этом. «Ты теперь Виктория Макану», — донесся уверенный голос короля. Я резко вскинула голову, а Арина сильно сжал мою руку, переплетая пальцы. Я видела, какое волнение отразилось на его лице, как он стиснул челюсти. «Да, Макану. Рина, мой племянник, Вики. Альберт Эйбель похитил мою сестру и провел свой чудовищный эксперимент на ней. Элерия Макану, мать Рина. И когда я найду этому доказательство, у нас появится шанс». Рина еще сильнее сжал мои пальцы, и я понимала его волнение. Сейчас, здесь, в этом проклятом месте он обрел то, чего у него никогда не было — семью. И эта семья его приняла. Она не хотела уходить, они уводили ее, два огромных вампира рядом с моей девочкой. Влад приобнял ее за плечи, и я едва не бросился на него с рычанием. Стиснул зубы, сдерживаясь. Только не показать, какую боль мне это доставляет. Не показать, что я больше не готов ее отпускать. Но король обеспечит достойную защиту своей семье. Даже когда меня в ней уже не будет. Она не хотела уходить, а я не отпускал. Я молчал, и именно это безмолвие удерживало ее. Она ждала. Рывком обнял ее. Иступленно целуя волосы, щеки, подбородок, губы. Оторвался в последний раз, лаская пальцами бархат щеки. В последний раз погружаясь в серый взгляд. «Моя красивая девочка». «Я люблю тебя, Вики». Еще один поцелуй. Последний. До боли. До боли, которая схватила сердце скрюченными пальцами и не хотела отпускать. «Моя девочка». Я не могла уйти, у меня начиналась истерика. Страшная, дикая истерика на грани с безумием. Я еще держала себя в руках, каким-то невероятными силами держала и понимала, что как только выйду отсюда, я завою. Я буду выть, как раненое животное, до боли в горле, потому что я устала с ним расставаться. Я так устала отпускать его, я больше не могу его отпускать. У меня нет сил. Рина резко привлек меня к себе. Целуя лихорадочно, быстро, меня трясло, я пыталась держаться. Не при нем, не сорваться, не показать, что я боюсь и сомневаюсь. Не показать, что от отчаяния у меня сводит судорогой все тело, и я готова вцепиться в него намертво и не отпустить. «Я люблю тебя, Вики». И сердце не бьется, и слез нет. Только дрожь, как от лихорадки. Он никогда мне этого не говорил, он прощается со мной снова. Только в этот раз все иначе. «Моя девочка?» Вцепилась в воротник его рубашки, задыхаясь. «Твоя девочка. Нет тебя. Нет меня». Эти слова. И пальцы сжимают сердце еще сильнее, и оно замирает. Ему снова мучительно больно, потому что оно эгоистично ликует. Но она не должна больше думать так. Покачал головой, улыбаясь, проводя рукой по ее локтю, наслаждаясь последними прикосновениями. «Нет, Вики, не так. Девочка. Теперь уже не так. Даже если меня нет...» Положил ладонь на ее живот. «Ты должна жить. Ради него». Рывком обнял, чтобы отстранить ее от себя и отойти на несколько шагов назад. «Я должен отпустить ее. Я, мать вашу, должен быть сильнее». Он отошел сам, а я почувствовала на своих плечах руки Влада. Резко сбросила и кинулась к Рине один раз. Еще один раз. Обняла сильно, целуя его, глаза, щеки, губы. Уже не скрывая слезы, до хруста сжала его запястье. «Ты вернешься к нам, слышишь? Ты к нам вернешься, я тебя не отпускаю, ты понял, Рина?» Я срывалась на истерику. «Запомни, я тебя не отпускаю». Влад обнял меня за плечи и кивнул Рине, чтобы он уходил. Я постоянно оглядывалась, останавливалась, но король подталкивал меня к выходу. На улице я посмотрела на Влада, и мне показалось, что он бледнее меня самой. Нервно дернул галстук и взъерошил волосы. Потом посмотрел на меня. «Мы найдем документы, и я сделаю все, что в моих силах. Слово короля». Он запнулся на этих словах, и мы встретились взглядами. Я готова была поклясться, что увидела в этих темных глазах боль. Видимо, его собственную. Ту самую, которая в этот момент сближала нас с ним. Обещаю. Но обещания не всегда можно сдержать. Влад не нашел бумаги. Кто-то перерыл там все до него. Он вернулся ни с чем. Когда я увидела растерянность на его лице, когда до суда оставалось несколько часов, я зарыдала, отступая назад. «Твои показания, может быть...» Он отвернулся от меня и наполнил бокал виски. Залпом опустошил. «Будем надеяться, что их хватит. Мои ищейки ищут. Мы найдем бумаги просто не так быстро, как мы думали». «Не так быстро, черт раздери!» Швырнул бокал в камин, и искры взметнулись к потолку. Я сползла по двери, закрыв лицо руками.